Западное полушарие планеты Один окутал мягкий покров ночи. И на территории Империи, и на территории Союза планеты вращались чередой дни и ночи. Даже Рудольф Великий, державший в своих руках всю галактику, при всем желании не смог бы изменить движение планет. Так что циклы вращения у всех планет были разные. Сутки на одной могли длиться 18 часов, а на другой 40. Полные совпадения не представляются реальными. С другой стороны, биологический ритм людей был настроен по суточному циклу третьей планеты Солнечной системы – Земли. Сутки на ней составляли 24 часа. С выходом человечества в космос, нарушение биоритма стало серьезной проблемой. На космических кораблях, станциях и планетах, где люди по разным причинам вынуждены были жить при искусственном климате, способны были симулировать 24-часовой день. Днем горел свет, а ночью освещение выключалось. Температура в течение суток также менялась. Ученые даже рекомендовали настраивать систему так, чтобы они моделировали времена года, чтобы у людей не накапливался стресс. Некоторые планеты имели исключительно длинные или исключительно короткие периоды обращения. Поэтому где-то за 24 часа мог два раза наступить рассвет, а где-то наоборот. А на других стандартные сутки могли длиться ночь, а другие сутки – день. Планеты, на которых время обращения вокруг оси было близко к земному, казалось бы, были более удобными для жизни. Но на деле получилось так, что и попытки жить по своему времени, деля его на 24 условных часа, и ежедневные корректировки, подстраивающие местное время под земное, были трудны для физического и психического состояния людей. Так что даже спустя много веков после выхода в космос и Галактическая Империя, и Союз Свободных Планет использовали стандартный календарь, состоящий из 365 дней по 24 часа в каждом. 1 января в Империи совпадало с 1 января в Союзе. Мы вырвались из оков Земли, она даже не является больше центральной планетой нашего общества. Кроме того, мы живем по новому календарю. Так не пора ли создать и новый временной стандарт? А люди, считающие, что старое равняется плохому, часто задавали этот вопрос. Но что должно стать основой нового стандарта? И кто способен придумать этот новый стандарт? На эти вопросы ответа не было. Так что в итоге старую систему поддерживало большинство. Здравомыслящие люди полагали, что есть куда более важные проблемы, чем это. Земля! «Оковы, мешающие нам двигаться вперед!» – кричали те же люди, стремящиеся избавиться от всего старого. И действительно, все меры измерения веса и расстояния, использующиеся повсеместно, также оставались прежними. Рудольф Великий предлагал ввести новые эталоны мер измерения. Разумеется, в честь него самого. Его рост должен был составить 1 кайзер фадден, а вес – 1 кайзер центнер. Тем не менее, этот проект так и не был реализован. Причина была не в неразумности такого перехода, а в том, что министр финансов Клеве составил смету расходов на одновременное введение новой системы мер по всей империи. Легенда гласит, что, увидев сумму в недавно введенных имперских марках, Железный Рудольф лишился дара речи. Сегодня многие говорят, что числа Клеве были сильно завышенными. К счастью, в отличие от Рудольфа, который обожествлял сам себя, но был при этом довольно невежественным, Клеве был мягким, но разумным человеком. Благодаря его тихому акту неповиновения, метры и граммы продолжили свое существование. Великолепный императорский дворец Ноэ Сан-Суси выглядел так, будто плывет под ночным небом. Это было огромное, отдельно стоящее здание, окруженное множеством больших и маленьких построек, бесчисленными фонтанами, природными и искусственными парками, розовыми садами, а также статуями, цветниками, беседками и безграничными полями газонов. Благодаря мастерскому устройству освещения, дворец выглядел так, будто покрыт слоем серебра, и искрился, радуя глаз. Из этого дворца осуществлялось управление более чем 1000 звездных систем. Ни один из расположенных поблизости особняков знати не мог быть выше, чем дворец Его Величества Императора Галактической Империи, поэтому тем, кто желал расширить жилую площадь, приходилось строить вглубь, создавая подземные этажи. Попытка построить дом выше, чем дворец правителя, была бы сочтена проявлением крайнего неуважения. Ведь даже спутникам запрещалось пролетать непосредственно над императорским дворцом. Одновременно во дворце трудились более 50 тысяч слуг и горничных. Они несли ответственность за ежедневную уборку всех помещений, встречу гостей, присмотр за садом, кормление оленей в дворцовом парке и множество других вещей. Но экстравагантность была символом императора и, в числе прочего, демонстрировала его силу и богатство. Ни лифты, ни эскалаторы не предусматривались. Даже самому императору приходилось пользоваться обычными лестницами. Рудольф Великий считал, что сильное телосложение и здоровье необходимы для правителя. В конце концов, если человек не в состоянии сам подняться по лестнице, как он может нести ответственность за целое государство? Этой ночью все придворные собрались в зале Черного Жемчуга. На церемонию вручения графу Лоенграму жезла гранд-адмирала империи. Граф Лоенграм разбил флот мятежников в битве при Астарте, за что и удостоился столь почетной награды. Хотя звание адмирала флота было лишь на одну позицию выше простого адмирала, оно давало гораздо больше привилегий. Жалование адмирала флота составляло 2,5 миллиона имперских марок в год. Кроме того, офицер, достигший этого звания, освобождался от ответственности за любые преступления за исключением измены. Помимо этого, разрешалось создать собственный штаб, членов которого можно было свободно назначать и увольнять. Лишь 4 человека в Галактической Империи могли наслаждаться такими правами. Теперь, когда в их ряды вступил Райнхард фон Лоенграм, их стало 5. Но граф Лоенграм также был назначен заместителем командующего Императорского космического флота, так что, по сути, половина из 18 имперских флотов оказывались под его началом. «В следующий раз ему дадут титул маркиза», — шептались люди по углам зала. С древних времен, вне зависимости от эпохи и обстоятельств, успех всегда сопровождали сплетни завистников. Место у подножья трона захватили наиболее знатные и высокопоставленные люди империи. Высшие аристократы, придворные, армейские офицеры. Дальше всего от императора стояли разбогатевшие простолюдины. Все эти люди стояли по обеим сторонам огромного ковра из красного бархата шириной в 6 метров, который 200 мастеров ткали в течение 25 лет. Ближе всех к императору стоял маркиз фон Лихтенладе. Маркиз Лихтенладе занимал должности канцлера и временного премьер-министра империи. Председательствовал на заседаниях кабинета министров. В свои 75 лет он обладал серебряными от седины волосами, острым носом и холодным взглядом. Следом за ним выстроились министр финансов Герлах, министр внутренних дел Флегель, министр юстиции Румф, министр просвещения Вильгельм, глава дворцовой администрации Нойкёльн, глава секретариата Кельмансек и многие другие. Напротив них стояли военные. Военный министр – маршал Эренберг, глава вооруженных сил – гранд-адмирал Штайнхоф, начальник генштаба империи – гранд-адмирал Классен, главнокомандующий имперского флота – гранд-адмирал Мюкенбергер, командующий корпуса гренадеров – генерал Овлессер, командующий имперской гвардии – генерал Ламсдорф, начальник военной полиции – генерал Крамер, а также командующие всех 18 флотов и другие офицеры. Прозвучал старинный горн, и все замерли, вытянувшись по стойке смирно. Прозвучал резкий голос церемонимейстера, бьющего прямо по барабанным перепонкам. «Повелитель всего человечества, правитель вселенной, хранитель законов и справедливости, святой и неприкосновенный кайзер Галактической Империи, его величество Фридрих IV!» Как только он закончил, зазвучал гимн империи, и все присутствующие согнулись в глубоком поклоне. Вероятно, некоторые из них про себя отсчитывали секунды. Во всяком случае, все присутствующие подняли головы одновременно. Император к тому времени уже сидел на троне. 36-му правителю Галактической империи Фридриху IV было уже 63. Лицо его казалось усталым, и выглядел он даже старше своего возраста. Такой вид являлся не последствием бремени правления, а результатом тяжелой борьбы за власть. Или, возможно, Фридрих сам хотел казаться старым. Его хрупкое телосложение представляло собой разительный контраст с мощной фигурой основателя династии Рудольфа фон Голденбаума. Жена императора скончалась 10 лет назад от пустяковой болезни. Грипп перерос в воспаление легких, и врачи ничего не смогли поделать. В эпоху, когда даже рак стал излечим, грипп упрямо не желал исчезать из списка болезней. Историки Союза ехидно замечали по этому поводу: всей власти императора Рудольфа не хватило, чтобы справиться с гриппом. После смерти императрицы Фридрих даровал своей любимой наложнице, Анне Розе, титул графини фон Грюневальд. В действительности положение этой девушки по сути равнялось положению императрицы. Но так как она происходила из недостаточно знатной семьи, император не мог взять ее в жены и допустить государственным делам. Вот и сегодня ее прекрасного лица не было видно среди придворных. «Его превосходительство граф Райнхард фон Лоенграм!» Так как на сей раз кланяться было необязательно, все глаза устремились на вошедшего в зал молодого человека в адмиральском мундире. Придворные дамы при виде его не смогли удержать томных вздохов. Даже те, кто не любил Райнхарда, а таких было большинство, не могли не признать, что он потрясающе красив. Его безупречно элегантный внешний вид больше подошел бы фарфоровой кукле работы великого мастера. Вот только ни у одной куклы не может быть таких сияющих умом и решимости глаз. Если бы Фридрих IV не был столь очарован его сестрой, наверняка пошли бы слухи, что все звания и титулы Райнхард получает за то, что делит постель с императором. Уверенной походкой военного, юный адмирал прошел через ряды придворных, в глазах которых читались совершенно разные эмоции. С тем же спокойным и бесстрастным видом он остановился перед троном и опустился на одно колено в ожидании слов императора. На официальных церемониях никто не имел права говорить без дозволения правителя. «Граф Лоенграм, твой подвиг поистине удивителен». Голос императора был лишен выразительности. «Я не заслуживаю вашей похвалы. Без благословения вашего величества я ничего бы не смог добиться». Ответ Райнхарда был столь же бесчувственным, но это был результатом намеренного подавления всех эмоций. Если бы он позволил прорваться своим истинным чувствам, его бы не то что не поняли, сразу бы осудили. Но сейчас единственной частью происходящего фарса, которая интересовала Райнхарда, была бумага с волей императора, которую держал в руках глашатай. Внезапно император чуть шевельнулся и промолвил: «Хорошо, я также дозволю тебе увидеться с сестрой». Райнхарду с огромным трудом удалось сдержать ярость и сохранить спокойствие на лице. Гнев сверкнул лишь в глазах, но он как раз склонил голову, и потому этой вспышки никто не заметил. «Особое разрешение? Мы брат и сестра, но нуждаемся в разрешении, чтобы встретиться? Фридрих, ты отнял у меня мою сестру, пользуясь своим положением. Положением, которое не является вашей личной заслугой. Пока что у меня недостаточно сил, но однажды я сброшу тебя с этого трона. Ты узнаешь, каково это – терять самое дорогое».